Глава 7. В том мире, откуда пришла призванная душа, была странная примета. Если при шитье нитка путается, то говорят, мол, человек, которому принадлежит зашиваемая вещь, вредный. Когда я взялась ремонтировать куклу для Виктории, нитка не просто путалась, она еще постоянно выскакивала из иглы, которая, в свою очередь, падала из рук и терялась то на полу, то на постели. И Виктория, терпеливо ожидавшая починки, ползала вместе со мной в поисках иглы. После целой свечи мучений нам так и не удалось зашить ни одной прорехи. А до меня, наконец-то, стало доходить, что тут что-то не то. Но не могло быть, чтобы все было просто случайностью. Я даже попробовала зашить крошечную дырочку на другой кукле. Все сразу изменилось. Иголка перестала сбегать из рук, а нитка послушно следовала за ней, сшивая куски ткани. «Виктория!» Я, тяжело вздохнув, положила истерзанную куклу папу на колени и погладила мягкое тельце кончиками пальцев. Как объяснить ребенку то, что причинит ей сильную душевную боль? Мне кажется, эта кукла не хочет, чтобы ее зашивали. Виктория ожидаемо нахмурила бровки. Ее нижняя губа дернулась, выдавая обиду. «Прости, милая!» Снова вздохнула я и попыталась обнять ребенка. «Но тогда я не смогу говорить с папой!» — всхлипнула дочь. «Мамочка, ее надо обязательно зашить, обязательно!» Она не плакала. Она просто смотрела на меня огромными глазищами, в которых стояли слезы. И я не могла ей отказать и взялась за иглу. И каждый раз, когда она выпадала из рук, я чувствовала боль в груди, как будто иголка терялась не на полу, а в моем сердце, и колола меня. Я так сильно скучала по Дишлану, а сегодняшнее ощущение его присутствия было таким настоящим. Да еще эта кукла, которую моя маленькая дочь связывала с его образом. Я как будто бы встретилась с ним и потеряла снова. «Мама, ты плачешь? Тебе больно?» Виктория протянула мне иглу, которую она нашла на полу. «Больно», — не стала врать я, вытирая неожиданные слезы платком. «Помнишь, ты говорила, что папа защитит меня от Элайи, если вдруг потребуется его помощь?» Моя малышка кивнула. Она снова смотрела на меня так, как будто бы знала гораздо больше, чем все мы. Он сделал это. Он защитил меня от Элайи, когда она хотела заставить меня делать то, что я сама делать не хотела. Он закрыл меня собой, как раньше, как всегда. Дочь выслушала меня, забралась на колени и обняла, прижавшись всем телом, всхлипнула. «Мамочка, я так по нему скучаю». «Я тоже, милая, очень скучаю. Но мы с тобой живы, и нам надо жить дальше и отпустить папу туда, где живут такие же души, как он, чтобы когда-нибудь он смог снова родиться в этом мире. Он и так сделал для нас гораздо больше, чем под силу любому человеку. Он защитил нас, даже будучи бесплотным духом. И, думаю, ему пришлось нелегко. Думаю, это потребовало от него таких больших усилий, что сейчас ему очень нужно отдохнуть». «Думаешь, поэтому не можешь зашить куклу?» — снова всхлипнула Виктория. «Папа устал?» «Я не знаю. Я старалась быть честной и не врать. Не столько дочери, сколько самой себе. Может быть, давай попробуем положить куклу папу в шкаф и дать ему полежать. Может быть, через некоторое время у нас получится зашить все прорехи. Ведь твою куклу никто не трогал, верно? Все случилось само собой». «Все случилось само собой», — повторила моя маленькая дочь и заплакала. «Хорошо, мама. Только ее не надо в шкаф. Надо в огонь, как папу». В тот вечер мы обе еще раз потеряли самого близкого и самого дорогого для нас обеих человека. Мы сожгли куклу, запалив костер от свечи, стоявшей на поминальной чаше, и залили угли водой из нее же. А потом рассыпали землю, которую предварительно собрали с места костра. Неожиданно, но мне стало как будто бы легче дышать. Боль, терзавшая меня после смерти Дишлана, утихла. И уже следующим утром я проснулась и поняла: рана в душе подернулась тоненькой пленочкой. Я знала, когда-нибудь она заживет, оставив после себя глубокий шрам, который будет ныть при каждом воспоминании. Но никогда больше не будет такой отчаянной, какой была еще вчера. Я лежала в постели, смотрела на спящих детей и чувствовала большое облегчение. Как будто бы все это время я носила на плечах огромный камень, и у меня снова появилось ощущение, что это неспроста. Я задумалась. А потом осторожно вылезла из-под одеяла. Мне надо было срочно кое-что спросить у Катрилы. Только она могла знать, кому именно из погибших достались поминальные чаши, которые мы делали из тарелок. И хотя тогда все прошло как в тумане, что-то подсказывало мне, что возле Дишлана и Олесы стояли как раз такие. Катрила, если и удивилась моему вопросу, то не подала вида. Она подтвердила, что самодельные поминальные чаши на самом деле стояли возле Дишлана и Олесы. Я сама разрешила ей сделать это. Одну она поставила рядом с Кейримом, потому что его вдова тоже была не против. А еще три достались амазонкам. Если я права, то... Куклы мы шили вместе с Катрилой. Мне пришлось рассказать ей о том, что случилось. Зато к обеду три куклы-воительницы и одна кукла-мужчина были готовы. И я, захватив их, отправилась к Виктории. Не знаю, возможно, наши девушки ошиблись в начертании символов на поминальной чаше, либо мы не учли еще какой-то фактор, но по всему выходило, что чаши не сработали. И после похорон где-то болтались неприкаянные души, которые моя младшая дочь сумела поселить в тряпичных человечков. А та самая крокозябра на дне поминальной чаши, которую мы не смогли идентифицировать, обрела смысл. Скорее всего, именно она отвечала за душу, отпуская ее из этого мира куда-то туда, где обитали все остальные. Но это только в том случае, если я права. Моя дочь совершенно не удивилась моей просьбе. Просто прикрыла глаза и сообщила, что Кейрим просил передать мне, ему удалось скопить немного денег. Он закопал их под стеной своего дома. Хотел, чтобы когда дочь вырастет, у нее было большое приданое, но погиб раньше, чем успел сообщить об этом супруге. Он очень переживает по этому поводу и просит меня исправить случившееся недоразумение. А амазонки вообще страшно злы. Им такое существование не по нраву. Они хотят снова держать в руках ножи и сражаться, а не болтаться без дела в неизвестности, глядя, как самозванка захватила власть в их команде. От того, что я узнала, у меня закружилась голова. Дар моей дочери предстал совершенно в другом свете. Еще вчера я думала, что ее общение с духами проклятие, испортившее ей жизнь, то сейчас поняла. Если использовать способности с умом, то ее наследство ничуть не хуже талантов Феодора, Анни и Хуры. На следующий день мы сожгли кукол, отправив души на перерождение. Кроме нас с Катрилой, на кладбище пришла жена Кейрима, которой мы по большому секрету шепнули о том, что произошло. Она плакала, и мы тоже не могли сдержать слез. Уговорить Викторию расстаться с Олесой и отпустить душу маленькой девочки нам не удалось. Моя дочь вцепилась в куклу так, что пришлось бы с силой отнимать у ребенка куклу, в которой обитала душа ее подружки. А я приняла решение, что как только Герем со своими людьми доберется до нашего поселения, я поеду в Ясноград. Мне непременно нужно было сообщить Феодору о том, что мы узнали. Доверять бумаге после того, как Илая поймала и убила нашего гонца, я не могла. Тем более такие сведения, которые касались магии и проходили под грифом совершенно секретно. Герем, я не сомневалась, сумеет защитить моих детей. Что бы ни было между нами, я знала, он любит Хуру и Ани, и он прекрасно понимает, если не справиться и с моими близкими случится что-то непоправимое по его вине, то я никогда не прощу его. А этого он сейчас боялся больше всего на свете. Но и я тоже прекрасно понимала, что, появившись в поселении, Герем удесятерит усилия по соблазнению возлюбленной, которая уже давно ничего к нему не чувствует. И если я не хочу с ним разругаться, поставив под угрозу охрану Златограда, то лучше мне в этот момент быть как можно дальше. Несколько дней прошли в мнимом спокойствии. Ничего не случалось. Амазонки по-прежнему стояли лагерем на краю защитной полосы, а Илая, казалось, совершенно забыла про нас, занимаясь какими-то своими делами. и это вызвало во мне тревогу. Я понимала, спокойная жизнь расслабляет, и воины, охранявшие нас, непременно начнут терять бдительность. Это неизбежно. К счастью, командир наемников, уже пожилой дядечка, которого звали Салвер, понимал это ничуть не хуже меня. Раньше все мои приказы передавали им амазонки, и я сама практически не общалась с наемниками. Вольные воины вызывали во мне неприязнь еще с тех пор, когда мой отец учил, что наемники по сути своей продажны и способны повернуть оружие против нанимателя, если найдется тот, кто заплатит им больше. Но это грилорский король может позволить себе пренебрежительно относиться к наемникам. А у меня не было своей армии, и в моей стране не было народа, чтобы набрать ее. Поэтому свои взгляды на воинов, сражающихся за деньги, мне пришлось пересматривать. Ломать в себе что-то такое, впитанное с молоком матери, оказалось довольно сложно, и я просто избегала всяческих отношений с ними. К тому же платила им не я, а Абригорианская империя. И хотя они передала управление наемниками мне, я всегда помнила, кто именно купил их верность. И только сейчас, когда ждала Салвера в зале совета, я задумалась, а почему амазонки не вызывали у меня такого отторжения, хотя были теми же наемниками? Когда мой враг нанял их, чтобы они сопровождали меня даже там, куда нет хода мужчинам, я их ненавидела. Но потом мы сдружились с принцессой Вайдилой, которая тогда еще водила пятерки так же, как ее погибшая сестра. Именно Вайдила назвала меня лунной сестрой, когда я узнала, что Герем убил мою маму, воспользовавшись своими способностями и подсыпав яд в ее кубок. Я помню, в каких муках умирала моя любовь к ночному королю. Любовь, которая до этого момента прощала ему все. И его непозволительно низкий для принцессы статус, и его чрезмерное поклонение перед титулами, ради которых он с легкостью отдал меня герцогу Бакрею, и участие в заговоре на стороне моего врага. А сейчас он вернулся и, как ни в чем не бывало, желает возродить то, чего уже нет. Там, где пылали мои чувства, давно холодный пепел и черный лед. Я была благодарна Герему за все, что он сделал для меня, когда я оказалась на самом дне Нижнего города. Но и я отблагодарила его за эту помощь, подарив помилование. Когда все участники заговора против короны, из-за которого мы с братом оказались в бегах, отправились на эшафот. Я помню, как мой главный враг, третий советник, стоявший во главе заговора, ступил на деревянный помост. Шел дождь. Мой враг выглядел таким жалким и мелким, что я даже удивилась, как люди раньше не замечали, что этот человек – ничтожество. Я помню, как на его худую шею опустилась веревка и как он извивался, умирая. И эта картина не вызывала во мне жалости. Напротив, я испытывала удовлетворение и радость от того, что тварь сдохла. И если и жалела о чем-то, то только о том, что вторая зачинщица и идейная вдохновительница моего врага, великая мать, правительница Ургорода и по совместительству моя бабка, умерла раньше и не болтается на виселице рядом с третьим советником. Ваше Величество, позвольте. Я так погрузилась в свои мысли, что не заметила, как в дверях появился Салвер. «Входите», — кивнула я, мысленно выкидывая из головы и третьего советника и все воспоминания о нем. Глава наемников кивнул и, решительно прошагав через весь небольшой зал, опустился передо мной на одно колено. В Абригории так приветствовали императора и его семью, а также королевских особ из других стран, равных ему по статусу. Мой нынешний статус был чересчур далеко от императорского, но я не могла не признать, подобное отношение со стороны наемника льстило, и, возможно, Салвер хорошо понимал, что делал. «Ваше Величество», — начал он, — «с защитой поселения все в порядке. Я расставил посты, и хотя моих людей гораздо меньше, чем хотелось бы, мне удалось наладить охрану Златограда, удлинив смены и сократив количество караульных, чтобы люди могли хотя бы поспать». «Хорошо», — улыбнулась я, — «вы отлично справились. На днях в поселение приедет мой хороший знакомый со своими людьми. Он возьмет на себя руководство охраной поселения, а вы и ваши люди сможете отдохнуть». «Я понял», — кивнул Салбер. Этот мужчина внешне был так похож на сурового викинга из другого мира. Резкие, как будто бы вырубленные из дерева черты лица, длинные волосы, заплетенные в тонкие косы от лба к затылку и собранные в толстый хвост, выбритые виски, густые кустистые брови, нависающие над глазами, густая длинная борода и мощное тело, закрытое кожаными одеждами с меховой оторочкой, которые он носил и зимой, и летом. К счастью, сходство на этом и заканчивалось. Салвер не пил пиво бочками, не рыгал в присутствии дам и не вонял. Но каждый раз, видя даже легкую улыбку на его лице, я ощущала какую-то неправильность его образа, как сейчас. Но у меня лично к вам будет большая просьба. Салвер снова кивнул и слегка приподнял бровь, показывая свой интерес. Но из-за того, что его брови в обычное время скрывали его взгляд, то у меня появилось ощущение, что глава наемников открыл один глаз, чтобы посмотреть, кто это там говорит. «Я хотела попросить вас осторожно присмотреть за Геремом, ночным королем Яснограда, и его людьми. Сами понимаете, поселение у нас очень маленькое, а люди ночного короля не солдаты его величества. И хотя я думаю, что Герем не позволит им проявлять свои преступные наклонности в Златограде, но я все же была бы спокойнее, если бы знала, что вы остаетесь на страже моих людей. К тому же Герем склонен считать, что я преувеличиваю опасность, которая угрожает моим детям, видя в моей тревожности исключительно материнские страхи. Но вы-то прекрасно понимаете, на что способна Илайя и ее амазонки. Я знаю, вы не один раз сталкивались с воительницами королевства Кларин на поле боя. Я не спрашивала. Я точно знала, что так и было. Жерен, который ехал в одном обозе с наемниками, сумел вызвать всю подноготную их отряда и рассказал мне. И хотя раньше мне казалось, что эти знания никогда мне не пригодятся, сейчас я была рада предусмотрительности моего верного друга. «К сожалению, я вынуждена буду покинуть поселение на какое-то время», — продолжила я. «Мне нужно добраться до Яснограда, чтобы получить помощь от моего брата. Думаю, вам известно, что ваш человек, которого я отправила с письмом королю Грилории, погиб». Салвер снова кивнул. Черты его лица не изменились, но я каким-то шестым чувством ощутила его сожаление. И думаю, следующего ждет такая же участь. Но меня она не тронет, поэтому я и приняла такое решение. О том, что я, ко всему прочему, не желаю сталкиваться с Геремом, я, конечно же, ничего не сказала. И не скажу. Никому. Об этом будут знать только двое. Я и он. Я нисколько не сомневалась, скрыть истинную причину моего отъезда от Герема не удастся. Он слишком хорошо знает меня и сразу обо всем догадается, и, возможно, даже затаит обиду. Но это я готова пережить, в отличие от его назойливых ухаживаний.